Он смутился, покраснел, потом принужденно захохотал. Капитан взял его под руку и отвел в сторону. Они долго шептались. Я приехал в довольно миролюбивом расположении духа, но все это начинало меня бесить. Ко мне подошел доктор. «Послушайте», — сказал он с явным беспокойством, «вы верно забыли про их заговор. Я не умею зарядить пистолета, но в этом случае вы странный человек. Скажите им, что вы знаете их намерения, и они не посмеют. Что за охота? Подстрелят вас, как птицу». «Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор, и погодите. Я все так устрою, что на их стороне не будет никакой выгоды. Дайте им пошептаться». «Господа, это становится скучно», — сказал я им громко. «Драться так драться. Вы имели время вчера наговориться». «Мы готовы», — отвечал капитан. «Становитесь, господа. Доктор, извольте отмерить 6 шагов». «Становитесь», — повторил Иван Игнатьевич пискливым голосом. «Позвольте», — сказал я, — «еще одно условие. Так как мы будем драться насмерть, то мы обязаны сделать все возможное, чтобы это осталось тайною, и чтобы секунданты наши не были в ответственности. Согласны ли вы?» «Совершенно согласны». «Итак, вот что я придумал. Видите ли, на вершине этой отвесной скалы направо узенькую площадку. Оттуда до низу будет сажен 30, если не больше. Внизу острые камни. Каждый из нас станет на самом краю площадки. Таким образом, даже легкая рана будет смертельна. Это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначили 6 шагов. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги. Пулю доктор вынет, и тогда можно будет очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим жеребий, кому первому стрелять. Объявляю вам в заключение, что иначе я не буду драться». «Пожалуй», — сказал капитан, посмотрев выразительно на Грушницкого, который кивнул головой в знак согласия. Лицо его ежеминутно менялось. Я его поставил в затруднительное положение. Стреляясь при обыкновенных условиях, он мог целить мне в ногу, легко меня ранить и удовлетворить таким образом свою месть, не отягощая слишком своей совести. Но теперь он должен был выстрелить на воздух или сделаться убийцей, или, наконец, оставить свой подлый замысел и подвергнуться одинаковой со мной опасности. В эту минуту я не желал бы быть на его месте. Он отвел капитана в сторону и стал говорить ему что-то с большим жаром. Я видел, как посиневшие губы его дрожали, но капитан от него отвернулся с презрительной улыбкой. «Ты дурак!» — сказал он Грушницкому довольно громко. «Ничего не понимаешь. Отправимтесь же, господа!» Узкая тропинка вела между кустами на крутизну. Обломки скал составляли шаткие ступени этой природной лестницы. Цепляясь за кусты, мы стали карабкаться. Грушницкий шел впереди, за ним его секунданты, а потом мы с доктором. «Я вам удивляюсь», — сказал доктор, пожав мне крепко руку. «Дайте пощупать пульс. Ого! Лихорадочный, но на лице ничего не заметно. Только глаза у вас блестят ярче обыкновенного». Вдруг мелкие камни с шумом покатились нам под ноги. «Что это?» Грушницкий спотыкнулся. Ветка, за которую он уцепился, изломилась, и он скатился бы вниз на спине, если бы его секунданты не поддержали. «Берегитесь!» — закричал я ему. «Не падайте заранее! Это дурная примета! Вспомните Юлия Цезаря!» Вот мы взобрались на вершину выдавшейся скалы. Площадка была покрыта мелким песком, будто нарочно для поединка. Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльбурус на юге вставал белую громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уж бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз. Голова чуть-чуть у меня не закружилась. Там внизу казалось темно и холодно, как в гробе. Мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи. Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдавшегося угла отмерили 6 шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу спиною к пропасти. Если он не будет убит, то противники поменяются местами.